Она наклонилась к нему и дотронулась до его губ. Ее глаза тоже заблестели. Он вдохнул запах ее дыхания. Запах темных, затхлых глубин ее души. Запах, напомнивший ему запах тухлой рыбы. Нечто в тысячу раз худшее, чем запах, вкус половой тряпки. Пришло воспоминание о том, как ее дыхание «Дыши, черт побери, дыши!» врывается в его легкие, подобно грязному ветру из глубины ада. Он почувствовал спазм в желудке, но все же улыбнулся ей. «Милый, я вас люблю», — сказала она. «Может быть, прежде чем ехать, вы посадите меня в кресло? Я хотел бы поработать». «Ну, конечно», — она обняла его. «Ну, конечно, дорогой». Глава 11. Ее добрых чувств не достало на то, чтобы оставить незапертой дверь его комнаты. Но это не представляло особых проблем. На сей раз его сознание не было затуманено безумной болью и чувством обреченности. Он, как запасливая белка, спрятал у себя под матрасом рядом с капсулами, наврила, читы и заколки Энни. Убедившись, что она действительно уехала, не шныряет тайком по дому, чтобы зажопить его, очередной уилксизм, словечко из лексикона Энни, при попытке выбраться из комнаты. Он подкатился в кресле к кровати, достал заколки и взял с прикроватного столика коробку с тампонами и кувшин с водой. Пол обнаружил, что инвалидным креслом управлять нетрудно, даже несмотря на стоящий перед ним Ройл. Руки его значительно окрепли. Энни Уилкс, наверное, удивилась бы, узнав, насколько сильнее они стали. Пол искренне надеялся, что в один прекрасный день она получит возможность лично в этом убедиться. Ройл — довольно поганая пишущая машинка, но она послужила ему превосходным тренажером. Пол поднимал ее и ставил на место всякий раз, как оставался в кресле в ее отсутствии. Поначалу он был способен поднять ее лишь 5 раз, примерно на 6 дюймов. Теперь же он поднимал машинку 18-20 без остановки. Неплохо, если учесть, что эта сволочь весит как минимум 50 фунтов. Зажав, как портной, 2 шпильки в зубах, он начал ковыряться 3-й в замке. Он опасался, что оставшийся в замке обломок заколки может помешать ему, но ему удалось почти сразу зацепить язычок замка. Он еще успел подумать, не закрыла ли она дверь еще и на задвижку. Он изо всех сил старался казаться слабее, чем на самом деле. Но настоящая паранойя обычно сопровождается поистине безграничной подозрительностью, и дверь открылась. Он ощутил знакомое чувство вины за то, что справился так быстро. Прислушиваясь, не возвращается ли из города старушка Бесси, хотя Энни уехала всего 45 минут назад, вынул из пачки тампон, смочил ее водой из кувшина, неловко искривился в кресле и, стиснув зубы, и, не обращая внимания на боль, принялся оттирать пятно на дверном косяке с правой стороны. К его огромному облегчению она почти сразу стала бледнеть. Ступицы колес не содрали краску с косяка, как он боялся, а всего лишь чуть-чуть запачкали поверхность. Он немного отъехал от двери и повернул кресло так, чтобы можно было дотянуться до другого пятна. Сделав все возможное, он опять отъехал и попробовал увидеть дверные косяки проницательными, подозрительными глазами Энни. Пятна остались, но очень бледный, почти незаметный. Он решил, что ему ничего не угрожает. Он надеялся, что ему ничего не угрожает. «Ураган надвигается», — произнес он, облизал губы и издал сухой смешок. «В убежище, дорогие друзья!» Он опять подъехал к двери и выглянул в коридор. Но пятно он удалил и теперь не видел необходимости рисковать дальше и выезжать из комнаты. В следующий раз, да, он будет знать, когда настанет день. Сейчас Полу больше всего хотелось писать. Он закрыл дверь, и щелчок замка показался ему очень громким. «Африка! Это птица из Африки!» Но ты не плачь из-за нее, Полли, ведь со временем она позабыла, как пахнет вельд в жаркий полдень. Вельд — южноафриканская степь.